Глава 35. Дианна. Кэмерон ударил себя по запястью, и кусочек попкорна пролетел через комнату. Ксавье наклонился, пытаясь поймать его ртом. Вселяющие ужас древние воины, мои стражи, бросали друг в друга еду, как 16-летние мальчишки. Я закатила глаза, стараясь не шевелиться. Цепи, сковывающие мои руки, больно впивались в запястье. «Чувак, это 5 из 5!» — радостно воскликнул Ксавье. Кэмерон фыркнул и закинул в рот пригоршню попкорна. А Ксавье рассмеялся. На них была новая броня, сделанная из темного незнакомого мне материала. Шея была защищена высоким воротником. Со всех сторон торчали шипы и лезвия. «Умно!» «Голодна?» — спросил Кэмерон, глядя на меня и потянувшись за сумкой, которую держал Ксавье. «Да, но это я не ем», — сказала я хрипловатым голосом. Я улыбнулась, выпустив клыки. Цепи истощали меня больше, чем я ожидала. И каждый раз, когда я двигалась, они ранили меня все сильнее и сильнее. «Ах так! Может, ты хочешь чего-то другого?» «Например, Самкиэля?» — спросил Ксавье. Кэмерон ухмыльнулся и толкнул Ксавье в плечо. «Да, все это шоу, которое он устроил, было весьма горячим. Не буду скрывать. Но я сомневаюсь, что Самкиэль когда-нибудь выставит тебя на показ. Кажется, он относится к тебе более ревностно, чем к своим предыдущим любовницам». Ксавье пожал плечами. «Не поспоришь». Они рассмеялись, а я заставила себя улыбнуться. Оба хотели задеть меня за живое. «Хорошо, я тоже умею играть в эту игру, но у меня получается намного лучше». «Знаете, чего не понимаю?» — спросила я. «Вас двоих». Они перестали смеяться и посмотрели на меня с одинаковым удивленным выражением. «Нас?» — спросил Кэмерон с ухмылкой. «Что именно тебе непонятно?» «Вы когда-нибудь перестанете сопротивляться своему влечению друг к другу?» Улыбка Кэмерона исчезла. А Ксавье выглядел так, словно я ударила его кулаком под дых. Его глаза метнулись к Кэмерону, а тот замер, так и не доживав свою еду. «Не думаю, что Самкиэль или остальные будут против, если вы двое, наконец, поговорите», — дразнила я. Кэмерон рассмеялся и покачал головой. «Серьезно? Твой план заключается в том, чтобы спровоцировать нас чем-то, что даже не соответствует действительности? Ксавье мой старый друг, и он состоит в отношениях». «О!» — усмехнулась я. «Да, ты прав. Это все меняет». Кэмерон подошел ближе, держась за край своего жилета. «Не пытайся проецировать на нас напряжение между тобой и Самкиэлем». Кэмерон оглянулся через плечо. Ксавье улыбнулся и быстро кивнул, но я успела заметить выражение его лица. Увидела в глазах желание, надежду и поняла, что попала в точку. Однако Кэмерон совершенно не обращал на это внимания или всеми силами это отрицал. Я склонялась ко второму варианту. «Да, просто друзья!» Я насмешливо улыбнулась, окидывая их взглядом. «Мы с Самкиэлем говорили так же, но вы и сами знаете, чем это кончилось». На лице Кэмерона застыло раздражение. Ухмылка исчезла. «Ты не сможешь нас спровоцировать». «Уверен?» «По-моему, я уже это сделала. Во всяком случае, с одним из вас». Я пожала плечами, глядя на Ксавье, который так ничего и не сказал. Они уставились на меня с одинаковым выражением ужаса на лицах. За их спинами появились два пожирателя снов. Кэмерон и Ксавье почувствовали их присутствие, но было уже слишком поздно. Они развернулись, чтобы противостоять угрозе. Рты пожирателей широко раскрылись, и они высосали из Ксавье и Кэмерона нечто похожее на тонкие нити. Прошло всего 2 секунды, прежде чем они упали на пол без сознания. Реджи вышел из-за угла, заложив руки за спину. Пожиратели снов отошли в сторону, и он аккуратно перешагнул через спящих воинов. Подняв руку Кэмерона, Реджи приложил ее к панели возле двери. Решетка растворилась, и Реджи вошел внутрь. В его руках был уже знакомый мне ключ. Интересно, как ему удалось его достать? Он освободил одно запястье, затем другое, и я ощутила невероятный эйфорический прилив сил. Цепи беспорядочной кучей упали на пол, и я потерла затекшие руки. «Остальные тоже спят», — сказал Реджи. «Ты опоздал. Я умираю с голоду». «Мои извинения». Он кивнул в сторону пожирателей снов. «Было непросто найти их, но они перед тобой в долгу. Сейчас это не важно. Карта пропала». Я убрала с лица выбившуюся прядь волос. «Это не так». «Что?» «Я покажу». Я в недоумении наклонила голову, но не стала подвергать сомнению его утверждение. «Если есть шанс, что карта еще существует, тогда я ее получу». Я вышла из камеры, переступила через спящие тела и последовала за Реджи. Пожиратели снов зависли над 2 небожителями. Их глаза закатились, а руки вытянулись вперед. Тела Кэмерона и Ксавье дернулись, вихри магии проникли в их головы. «Сколько Баку ты привел?» — спросила я. «Всех». Медленная улыбка изогнула мои губы. «Если это так, то через несколько минут все здание будет спать, и никто не узнает о моем побеге». Дверь лифта открылась, и я остановилась, прежде чем выйти на верхнем этаже здания. В комнате был ужасный беспорядок, словно Самкиэль изо всех сил пытался сохранить над собой контроль. Я много раз видела подобное в его кровных снах. Как видишь, он едва держится. Живот скрутило от чувства вины. Мне все равно. На лице Реджи промелькнул намек на эмоции. Может быть, сожаление, страх? Я покачала головой и обогнула большой диван. Стол был завален стопками книг и кучей разных предметов. Я тут же разбросала их в стороны в поисках карты. Реджи сказал, что Самкиэль ее восстановил, и я знала, что он будет держать ее при себе до тех пор, пока не найдет достаточно надежное место, до которого я не доберусь. Я небрежно отбрасывала в стороны ненужные книги. Реджи безмолвно наблюдал за моими движениями. Моя ладонь зависла над очередной книгой, по телу пробежали мурашки. Зачем ему это? Я схватила тонкую полоску черно-белых фотографий, всматриваясь в изображение. Думаю, ты знаешь. Проклятые фотографии из той будки. От воспоминаний что-то в моей груди треснуло. «Ты совсем не умеешь сливаться с толпой», прошептала я, засовывая в рот кусочек сладкой ваты. Самкиэль пристально посмотрел на меня. Кажется, это его любимое выражение лица. «Ты же знаешь, что на фестивалях положено веселиться?» «Это совсем не весело. Здесь шумно, противно и многолюдно. Что за движение ты делаешь рукой?» Пока он выговаривал все, что его беспокоило, я сжимала и разжимала ладонь. «О, я просто издеваюсь над тем, как часто ты жалуешься. «Послушай, я знаю, что этому далеко до пьяных оргий на Рашириме, но ты можешь хотя бы попытаться развлечься». Еще немного, и его вены лопнут от злости. «Как это ускорит приход твоего знакомого?» Я пожала плечами. «Никак, но это сделает меня счастливее». Что-то сверкнуло в его глазах, но я знала его недостаточно хорошо, чтобы понять выражение его лица. Мое внимание привлек смех. Из фотокабины неподалеку вышла парочка. Радостно восклицая, они уставились на тонкую полоску фотографий, а затем поспешили к большому колесу обозрения. Я улыбнулась, и Самкиэль проследил за моим взглядом. «Это не к добру», — сказал он, заметив мое выражение лица. «Это значит, что у тебя есть какая-то идея, которая мне, вероятно, не понравится». Моя улыбка стала только шире. Он открыл рот, чтобы еще что-то сказать, но я не дала ему шанса протестовать. Схватив его за запястье, я потянула его за собой. Вопреки моим ожиданиям, он не сопротивлялся. Я отпустила его руку и остановилась возле кабинки. Он подозрительно осмотрел будку. «Что это за устройство?» Я фыркнула, вставляя в автомат несколько монет. «Сейчас увидишь». Он начал сопротивляться, но я затолкала его внутрь и задернула занавеску. Развернувшись, я чуть не столкнулась с его грудью. Ладно, я не учла его размеры. Будка была очень тесной, и мы оказались ближе, чем я думала. Он был настоящим великаном, и наши тела оказались прижаты друг к другу. Я почувствовала, как краска разливается по моим щекам. Какого черта? «Ты такая бестактная!» Я фыркнула. «Извини, я хотела, чтобы ты оказался здесь раньше, чем успеешь возразить». Он посмотрел на меня сверху вниз. Мое сердце заколотилось. Да, он был слишком близко. «Что нужно делать?» «Ну, во-первых...» Я протянула руку. Мои пальцы нырнули в его волосы, взъерошив шевелюру. Он нахмурился, пока я отчаянно пыталась сохранять невозмутимый вид. Сверкнула вспышка, и мы оба подскочили от неожиданности. Самкиэль чуть не ударился головой о потолок будки, а я рассмеялась и едва не уронила сахарную вату. Еще одна вспышка. Он пристально уставился на источник света. Одно из его колец завибрировало, как будто он собирался выхватить оружие и сразиться с фотоавтоматом. Я положила руку на его ладонь, прикрывая кольца. Он посмотрел на наши руки, а затем снова на меня. «Все в порядке, клянусь, это безопасно. Мы просто фотографируемся», — спокойно объяснила я. «Фотографируемся?» Будку снова осветила вспышка, и я улыбнулась в камеру. Самкиэль выглядел испуганным. «Да». «Смотри, вот так!» Я отпустила его ладонь и поднесла руку к его лицу. Он почти вздрогнул. Его взгляд был прикован ко мне. Я аккуратно взяла его за подбородок и повернула его лицо к камере как раз в тот момент, когда она снова вспыхнула. Не знаю, было ли дело в большом количестве сладостей или в страхе великого и могущественного губителя мира перед маленькой фотобудкой, но я не смеялась так искренне уже несколько сотен лет. Еще две вспышки, и в тесной кабинке снова стало темно. Я откусила кусочек ваты, пока Самкиэль в оцепенении смотрел на меня. «Что?» Он покачал головой. «Ничего, я просто никогда раньше не слышал, чтобы ты смеялась». Я отбросила волосы назад и пожала плечами, прежде чем выйти из кабины. Самкиэль последовал за мной. «Извини, но это и правда было смешно». «Не извиняйся», — сказал он, когда я потянулась за фотографиями. «Это приятный звук». «Мой смех?» Я фыркнула и взяла черно-белую ленту. «Да, ты прав». Он ничего не ответил, только наклонился над моей головой, чтобы рассмотреть фотографии. Для чего это?» Я повернулась и положила фотографии в один из карманов его куртки. Он молчал, но я видела в его глазах немой вопрос. «Тебе на память? Когда ты вернешься в свою серебряную башню к прекрасным богиням и небесной армии, то вспомнишь, как однажды подружился со злым и нечестивым Игморрутеном». Я откусила еще один кусок сладкой ваты. На секунду Самкиэль замолчал, но очередной окрик случайного прохожего заставил его испуганно обернуться. «Я понимаю». Он поправил куртку и глубоко вздохнул, прежде чем кивнуть кому-то позади меня. «Какие еще ужасные вещи ты хочешь мне показать?» Я улыбнулась ему самой коварной улыбкой. Взглянув на меня, он покачал головой, осознав, какую ошибку только что совершил. «Как ты относишься к машинкам?» «С тобой все в порядке?» Голос Реджи вырвал меня из воспоминаний и вернул в реальный мир. Я смахнула слезы, выступившие на глазах, и стерла влажные следы со щек. Покачав головой, я попыталась успокоить свои эмоции. Замок на двери задребезжал. «Все прекрасно!» Огонек сверкнул на кончиках моих пальцев. Я наблюдала за тем, как пламя пожирает фотографии. Наши улыбающиеся лица потемнели и исчезли. Я отряхнула руки. Пепел упал на пол. Проигнорировав взгляд Реджи, я продолжила поиски. Карта лежала на столе под книгой, в которую он сунул фотографии, словно он положил ее туда специально для меня. Я схватила ее и убрала в задний карман. Реджи ничего не сказал, а я снова вытерла лицо рукавом. «Мне нужно мое кольцо». «Может быть, он держит его у себя?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, все еще обыскивая стол. «Ведь это часть тебя, верно? Почему бы ему не держать его при себе?» Я не думала об этом. Или, возможно, думала, но боялась снова оказаться наедине с ним. Я хотела, чтобы его последним воспоминанием обо мне было это предательство, этот последний удар в спину. Ему нужно было меня отпустить. Черт! Мое сердце болело. Я пыталась подавить эти проклятые чувства, но они угрожали поглотить меня целиком. Я направилась в сторону спальни, ощутив исходящую оттуда энергию Самкиэля и пожирателей снов. Реджи шел за мной по пятам. Посреди комнаты стояла большая кровать. У стен расположились громоздкие комоды. Из большого окна открывался вид на окутанные облаками крыши серебряного города. Это была комната, достойная короля бога. Самкиэль лежал в центре кровати, окруженный четырьмя пожирателями. Двое стояли справа, двое слева. Они держались за руки, и все это напоминало какой-то странный ритуал. Неужели им пришлось силой уложить его на кровать? «Чтобы удержать губителя мира, мне понадобились четверо лучших пожирателей», — заявил лидер Баку Гарлеглиш. Я подошла, скрестив руки на груди. Самкиэль ворочался на кровати. Его лицо исказилось от боли. Мое сердце сжалось, но мне пришлось усилием воли подавить свои инстинкты. «Ты пришел», — сказала я. Как и все они, лидер Баку был лысым, с бледной кожей, покрытой темными точками. На нем были длинный черный плащ и широкополая шляпа. «Я впечатлена. Никогда не думала, что ты предашь своего драгоценного Кадена. Мы следуем за теми, кому принадлежит власть. А ты, темная королева, олицетворение силы». Он говорил, пристально глядя на меня. Я с трудом подавила дрожь, глядя на подвижную щель, заменявшую ему рот. Я слегка улыбнулась и подошла еще ближе. Он тяжело сглотнул, и я почувствовала запах его страха. Мне это понравилось. Я прошла мимо, подошла к кровати и провела рукой по простыням. Конечно. И дело вовсе не в отрубленных головах, которые я оставила на твоем пороге в качестве приглашения, верно? Да. Я бы предпочел, чтобы члены моей семьи остались в живых. Я прищурилась. Умно. Самкиэль снова заметался по кровати. С его губ сорвался тихий стон. Кошмары. Именно этим питались пожиратели снов. И я знала, что у Самкиэля их предостаточно. Он повидал тысячу миров, но когда он спит, то видит только тебя. Я резко повернулась к Горлеглишу, и он закрыл рот, отводя взгляд. Я знала, что мне не следует этого делать. Но ту часть моего сердца, которая еще помнила тепло его объятий, это не волновало. Зверь внутри меня, казалось, мурлыкал, словно хотел попрощаться с человеком, к которому мы оба так привязались. Итак, вопреки здравому смыслу, я подошла и села рядом с Самкиэлем. Я провела рукой по его лицу. Кожа была липкой и бледной. Клочок его волос прилип ко лбу, и я мягко убрала его в сторону. Казалось, мое прикосновение его успокоило. «Это подходящий момент, чтобы попрощаться», — сказал Реджи. «Если это тот путь, который ты выбрала». «Это всегда был единственный возможный путь». Моя рука дрожала, когда я провела ею по его волосам. Так же, как раньше, когда я помогала ему справиться с кошмарами. Только на этот раз причиной была я. Боги. Я была монстром. Еще одна причина в длинном списке, по которой я не могла остаться. Не могла стать его. А он... не мог стать моим. Я наклонилась вперед, не думая ни о присутствующих в комнате, ни о боли, которая разрывала мою грудь. Моя рука коснулась его лица, медленно провела по линии его подбородка. Кончики моих пальцев ощутили тепло его кожи и нежное покалывание щетины. Мое сердце дрогнуло. «Это проклятое лицо!» То самое лицо, о котором я все еще мечтала, несмотря на всю свою ярость и боль. Как жизнь могла быть настолько жестокой? Показать его мне? Соблазнить меня призрачной надеждой на будущее, а затем плюнуть мне в лицо, обжигающей холодной реальностью? Мы с ним не были одинаковыми. Это не сказка. Ни одна из романтических историй, которые так любила Габби. Мы были врагами. Один рожден из света, другой создан из тьмы. Самкиэль был прав. Вселенная умеет быть жестокой. Мои глаза защипало. Я с трудом сдерживала чувства, которые не хотела испытывать. К тому времени, как Самкиэль проснется, я буду далеко. Я знала, что не должна этого делать, но не могла удержаться от того, чтобы в последний раз... прижаться к его губам. Это был мягкий, быстрый, прощальный поцелуй, адресованный мужчине, который, вопреки всему, продолжал пытаться меня спасти. «Может быть, в другой жизни», — прошептала я, прежде чем отстраниться. Подняв голову, я заметила на прикроватной тумбочке свое кольцо. Замысловатый костяной узор мягко поблескивал в тусклом свете.